Снова школа. Пришло время нам разлучиться. Мы сдавали экзамены, чтобы определить свой уровень, и, к великому удивлению Криса, да и моему, сдали их очень хорошо. Я была направлена в 10 класс, Кэрри в 3, а Крис в подготовительный класс колледжа. Но Кэрри не испытывала никакой радости по этому поводу. «Нет». «Нет», — плакала она, готовясь затопать ногами и сжимая кулачки, чтобы броситься на того, кто посмеет ее заставить. «Не хочу в частную школу для прелестных маленьких девочек. Не поеду. Вы меня не заставите. Я все скажу доктору Полу и Кэти». Меня тоже не слишком радовала мысль отдать Кэрри в частную школу в 10 милях от города. А через день после нее уедет и Крис, и я останусь одна. А ведь мы давали торжественную клятву никогда, никогда не разлучаться. Но я, посадив Кэрри на колени, принялась ласково объяснять ей, что доктор Пол долго выбирал эту очень специальную школу и уже заплатил громадное количество денег за ее обучение. Она же зажмурилась и старалась не слушать. «Это вовсе не школа для прелестных маленьких девочек, Кэрри», — говорила я, целуя ее в лоб. «Это школа для богатых девочек, чьи родители могут позволить себе все самое лучшее. Ты можешь гордиться, нам очень повезло, что доктор Пол — наш законный опекун». Убедила ли я ее? Но разве я ее хоть когда-то, хоть в чем-то убедила? «Я все равно не хочу туда ехать», — капризно ныла она. «Почему я не могу ходить в твою школу, Кэти? Почему я должна уезжать туда, где я буду совершенно одна, где никого не будет рядом?» «Никого?» Я засмеялась, чтобы скрыть то, что на самом деле чувствовала. А чувствовала я те же самые страхи. «Там-то ты будешь не одна. Там будет сотни девочек примерно твоего возраста. Тебе нужна начальная школа. А я буду ходить в среднюю». Я покачивала ее и гладила ее длинные шелковистые волосы. Потом повернула ее прелестное кукольное личико к себе. Какой красавицей она была бы, если бы ее тело развелось пропорционально слишком большой голове. «Кэрри, 4 человека в этом мире любят тебя очень сильно. Доктор Пол, Хенни, Крис и я. Мы все хотим тебе только добра. И хотя несколько миль будут нас разделять, мы будем все время думать о тебе, сердцем мы будем с тобой. И на каждый уикенд ты будешь приезжать домой. Да и потом, хочешь верь, хочешь нет, школа не такая уж скучная штука. На самом деле там очень весело. Ты будешь жить в одной комнате с девочкой твоего возраста. Вы будете обсуждать учителей. А самое приятное то, что все девочки будут говорить тебе, что ты самая красивая. Тебе, должно быть, хочется пообщаться с другими детьми. Я знаю, что, когда много девочек собирается вместе, это очень интересно. Можно играть в разные игры, создавать всякие секретные общества и партии, можно шептаться и хихикать всю ночь. Тебе понравится? Да, конечно, ей понравится. Кэрри дала себя уговорить лишь после того, как излила водопад слез, и в глазах ее читалось, что она соглашается только из уважения ко мне и своему большому благодетелю, которого она очень любила. А ей эта школа для богатых девочек все равно, что спать на гвоздях. Как раз когда она говорила: «И что, мне нужно будет оставаться там долго-долго?» Пол и Крис вошли в гостиную. Они часами уединялись в кабинете Пола. Пол натаскивал Криса по химии, по которой тот несколько отстал за годы в заперти. Пол посмотрел на Кэрри, увидел ее печаль, повернулся и направился в холл. Через минуту он вернулся с большой коробкой, обернутой фиолетовой бумагой и перевязанной широкой красной атласной лентой. «Это моей любимой блондинке», — добродушно сказал он. Кэрри уставилась на него огромными страдающими глазами и неуверенно улыбнулась. Потом в восторге крикнула «О!», развернула свой подарок, и мы увидели ярко-красную, обитую кожей шкатулку с двумя отделениями. Для косметики с золотой расческой, щеточкой, зеркальцем и множеством пластмассовых баночек и флакончиков, и для письменных принадлежностей, чтобы писать письма домой. «Какая прелесть!» — воскликнула она, совершенно покоренная тем, что все такое красное. Я и не знала, что бывают красные шкатулки с золотым зеркальцем внутри. Я посмотрела на Пола. Ведь маленькой девочке не нужна косметика. И, словно прочитав мои мысли, он сказал: «Я знаю, это вещь взрослая, но я хотел подарить ей что-нибудь такое, что прослужит много лет. Пройдут годы, она посмотрит на эту шкатулку и вспомнит меня». «Это самая красивая шкатулка из всех, что я видела», — живо сказала я. «Положи в нее еще свою зубную щетку, пасту, тальк и туалетную воду». «Я не собираюсь класть в мою шкатулку никакой гнусной туалетной воды». И мы все рассмеялись. Потом я взбежала по лестнице и вошла в свою комнату, чтобы достать маленькую коробочку, которую припрятала для Кэрри. Но, возвращаясь в гостиную с коробочкой в руках, вдруг засомневалась. Может быть, не стоит давать ее Кэрри? Будить старые воспоминания. «Кэрри, в этой коробочке твои старые друзья. Если в школе для девочек из хороших семей мисс Эмили Динклхаун тебе вдруг станет немножко одиноко, откроешь ее и посмотришь, что там внутри. И никому не показывай, даже самым близким друзьям». Она широко распахнула глаза, увидев крошечных фарфоровых человечков и их фарфорового ребеночка, которого она особенно любила, украденных мною из огромного сказочного кукольного дома, с которым она все время играла на чердаке. Из всего дома я взяла только кроватку. «Мистер и миссис Паркинс и детка Клара», — выдохнула Кэрри со слезами счастья в больших голубых глазах. «Откуда они взялись, Кэти? Ты знаешь, откуда?» Она посмотрела на меня, обеими руками держа коробку с хрупкими куколками, покоящимися в вате и деревянной кроваткой ручной работы, бесценное сокровище прабабушкино наследство. «Кэти, где мама?» О, Господи! Именно на этот вопрос мне меньше всего хотелось отвечать. «Кэрри, ты же знаешь, мы решили говорить всем, что наши родители оба умерли». «Мама умерла?» «Нет, но мы делаем вид, что да». «Почему?» И я опять должна была объяснять Кэрри, что мы никому не должны говорить, кто мы на самом деле, и что наша мама жива, а не то опять окажемся на чердаке. Она сидела на полу рядом со своей новой шкатулкой, держа на коленях коробочку с куклами, и смотрела на меня огромными, ничего не понимающими глазами. «Я имею в виду, Кэрри, ты не должна упоминать о другой семье, кроме Криса, меня, доктора Пола и Хенни. Понимаешь?» Она кивнула, но, судя по скривившимся губам, по выражению лица, не поняла. Она все еще хотела к маме. И вот настал ужасный день, когда мы повезли Кэрри за 10 миль от границы Клермонта поступать в умопомрачительную частную школу для дочек богачей. Школа занимала огромное белое здание с портиком и колоннами, а табличка у входной двери гласила «Основана в 1824 году». В теплом и уютном кабинете нас приняла наследница основателя школы мисс Эмили Дин Дьюхерст, статная красивая женщина с гладкими седыми волосами и лицом без единой морщинки. «Она прелестный ребенок, доктор Шеффилд. Разумеется, мы сделаем все для того, чтобы учиться здесь ей было удобно и хорошо». Я наклонилась обнять дрожащую Кэрри и прошептала: «Держись, постарайся, чтобы тебе здесь понравилось». Не скучай. Каждый уикенд мы будем забирать тебя домой, ладно?» Она выдавила из себя улыбку и тихо пробормотала. «Я постараюсь». Нелегко было уезжать, оставив Кэрри в этом роскошном белом здании колониального стиля. А на следующий день пришло время и Крису собираться в колледж. Я с болью смотрела, как он пакует вещи, и молчала. Я не могла говорить, и мы боялись взглянуть друг на друга. Его колледж был еще дальше, в 30 милях от города. Дома университетского городка были из розового кирпича, но опять с обязательными белыми колоннами. Поняв, что мы хотим остаться наедине, Пол удалился под каким-то довольно неуклюжим предлогом, сказав, что хочет посмотреть сад. Мы с Крисом уединились в нише окна фонаря. Мимо постоянно пробегали молодые люди, бросая на нас любопытные взгляды. Мне хотелось обнять его, прижаться щекой к его щеке. Мне хотелось, чтобы это стало нашим прощанием с любовью, чтобы мы наконец поняли, она ушла навсегда, по крайней мере, ушло навсегда то, что было в ней неправильным. «Крис», запинаясь, чуть не плача, заговорила я, «что я буду делать без тебя?» Его голубые глаза меняли цвет, как в калейдоскопе, отражая смену чувств. «Кэти, ничего уже нельзя изменить», — отрывисто прошептал он, схватив меня за руки. «И когда мы встретимся опять, мы почувствуем то же самое. Я люблю тебя и всегда буду любить, хорошо это или плохо. Я ничего не могу с этим поделать. Я буду заниматься как зверь, чтобы не оставалось времени думать о тебе, скучать и гадать, что происходит в твоей жизни. И станешь самым молодым выпускником медицинского колледжа в истории человечества», подразнила я, хотя голос мой был так же отрывист, как и его. «Оставь для меня немножко любви и спрячь ее поглубже в твоем сердце, а я спрячу свою любовь к тебе. Мы не должны повторять ошибки своих родителей». Он тяжело вздохнул и опустил голову, уставившись в пол у себя под ногами. А может быть, глядя на мои ноги на высоких каблуках, которые мне очень шли. «Береги себя». «Конечно. И ты береги себя. Не занимайся слишком много. Не отказывай себе в развлечениях. Пиши мне не реже раза в день. Я думаю, мы не будем накручивать телефонные счета». «Кэти, ты ужасно красива. Может быть, слишком красива. Я смотрю на тебя и вижу нашу мать в наклоне головы, в том, как ты складываешь руки. Не слишком очаровывай нашего доктора. Я имею в виду, он, в конце концов, мужчина. У него нет жены, и ты будешь жить с ним под одной крышей». Он поднял на меня вдруг потемневшие глаза. «Не делай глупостей, чтобы заглушить любовь ко мне. Вот что я хочу сказать. Обещаю вести себя хорошо». Но как могла я твердо обещать это, если именно он пробудил во мне те первобытные стремления, которые надо было сдерживать, пока я не стану достаточно взрослой, чтобы управлять ими? И теперь я хотела их удовлетворить, хотела быть любимой кем-нибудь, кого я полюблю. «Пол — отличный парень», — напряженно произнес Крис. «Я очень люблю его, и Кэрри любит его. А ты, Кэти?» «Я тоже люблю его, как ты и Кэрри. Я ему благодарна. В этом нет ничего плохого». «Он не пытался делать ничего такого?» «Нет, он порядочный, честный. Я вижу, как он смотрит на тебя, Кэти. А ты так юна, так прекрасна и так жаждешь». Он замолчал и покраснел, виновато оглянувшись. «Мне неловко тебя спрашивать, он ведь так много сделал для нас, но до сих пор я думаю, что он принял нас только потому, ну, только из-за тебя, потому что он захотел тебя. Крис, он на 25 лет старше. Как ты можешь так думать?» Крис облегченно вздохнул. «Ты права», — сказал он. «Ты его воспитанница, и ты слишком мала. Должно быть, в его больницах множество красоток, которые счастливы провести с ним время. И ты в полной безопасности». Улыбнувшись, он легко обнял меня и прижал свои губы к моим. Короткий, нежный поцелуй «Прощай ненадолго». «Прости меня за рождественскую ночь». Когда я повернулась, чтобы уйти, мое сердце было разбито. Как я буду жить без него? Вот что еще она сделала с нами. Заставила полюбить друг друга слишком сильно и такой любовью, какой мы не должны были любить друг друга. Это она виновата во всем. Виновата она. Все плохое в нашей жизни пошло от нее. Не переутомляйся, Крис. Не то скоро тебе придется надеть очки. Он усмехнулся, обещал и помахал рукой, прощаясь. Почему-то никто из нас не мог произнести «до свидания». И я почти убежала со слезами на глазах через длинный-длинный холл к выходу на яркий солнечный свет. Страшно подавленная, я рухнула на сиденье белой машины Пола и всхлипнула, совсем как Кэрри. Вдруг ниоткуда появился Пол и занял место за рулем. Включил зажигание, развернулся и снова выехал на шоссе. Он не заметил моих покрасневших глаз и скомканного носового платка, который я зажала в кулаке, потому что слезы были близко. Он не спросил, почему я так тихо сижу, хотя обычно я ерзала, вертелась и болтала чепуху, только чтобы не слушать тишину. Тишину, молчание. Слушать, как падают пылинки. Прислушиваться к скрипам в доме. Мрачные воспоминания о чердаке. Сильные, ухоженные руки Пола вели машину искусно и без напряжения. Сам он, казалось, совершенно расслабился. Я изучала эти руки. Посмотрев мужчине в глаза, я тотчас обращаю внимание на его руки. Потом перевела взгляд на его ноги. Синие трикотажные брюки плотно, может быть, слишком плотно облегали его сильные, красивые бедра. Я забыла о печали, унынии и ощутила прилив чувственности. По обочинам широкой черной дороги росли гигантские деревья, старые, толстые, с искривленными сучьями. «Магнолии», — сказал Пол. «Жаль, что сейчас они не цветут. Впрочем, наши зимы коротки. Скоро зацветут. Запомни только одно. Никогда не дотрагивайся до цветка магнолии и не дыши на него. Не то он съежится и умрет». Он с усмешкой посмотрел на меня, так что я не поняла, правду он говорит или нет. «Пока ты, твои сестра и брат не пришли ко мне, я боялся поворачивать на свою улицу, так я был одинок. Теперь я еду домой с радостью. Благодарю тебя, Кэти, за то, что ты восток и север превратила в юг». Приехав домой, Пол направился на прием, а я к себе наверх, в надежде справиться с одиночеством упражнениями у стенки. Пол не пришел домой к обеду, и от этого мне стало еще хуже. Не появился он и после обеда, так что я рано легла спать. Совсем одна. Я была совсем одна. Кэрри уехала. Моя опора Кристофер Долл тоже уехал. Впервые в жизни мы будем спать под разными крышами. Я скучала по Кэрри. Мне было плохо, страшно. Мне нужен был хоть кто-нибудь. Безмолвие дома и глубокая ночная тьма подавляли меня. Хотелось плакать. Одна, одна, совсем одна, и никому ты не нужна. Я подумала, не поесть ли мне, и пожалела, что ничего нет под рукой. Потом вспомнила о горячем молоке. Считается, что оно помогает заснуть. А заснуть — это то, что было мне сейчас необходимо.